Глава 5. Баджи Лапанья приехал ко мне в гости тем же вечером, без предупреждения. Сначала я напрягся, такие вещи обычно не позволяют себе даже близкие друзья. Несложно ведь позвонить и предупредить, что приедешь. Да, я при телефонном разговоре мог бы перенести встречу, и Лапанья, видимо, опасался именно этого. Все-таки мы с ним не настолько друзья, чтобы я бросал ради него все дела. Однако, когда я его выслушал, пришлось признать, что он был прав. «Ты предлагаешь подловить Кишори на клятве?» — хмыкнул я. «Ага», — довольно кивнул Баджи. «Ну а что, он сам подставился? Подсыпать тебе травку в чай перед дуэлью и камень мой?» «Я еще должен это выпить», — пробурчал я. «Да я не верю, что нет противоядия», — азартно воскликнул Лапанья. «Наверняка есть», — кивнул я. «Но я и про саму травку в первый раз слышу. Найти к ней противоядие за неполные двое суток — та еще задача». «Твои люди могут знать», — сказал он. Я неопределенно покачал головой. «Могут знать, а могут и не знать. Но даже если знают, противоядие еще нужно достать, а потом успеть провести хотя бы один контрольный эксперимент. Ставить свою жизнь в зависимость от случайной ошибки я не собираюсь. Кишори и так-то не самый простой противник. А если у меня плетения начнут плыть? Он меня размажет». «Но ты не зря сюда приехал лично», — слегка улыбнулся я. «Кишори ведь не дурак, вполне может догадаться о твоих настоящих целях. Запрета на разглашение информации в вашем разговоре не было». «Должен же я был как-то узнать о твоей дуэли», — приподнял брови Лапанья. «Ну вот, приехал в гости, просто поболтать с приятелем, и слово за слово узнал». «Нормальная цель», — одобрительно кивнул я. «Но его план мне все равно не нравится. Да, было бы красиво обыграть Кишори на его же поле и заставить его выполнить магическую клятву по формальному признаку. Кучу времени на поиски камня сэкономили бы. Да и не только времени. Прямо Кишори, конечно, не сказал, но, скорее всего, он знает, где камень Лапанья. Он не стал бы хранить его у себя, все-таки Кишори тот еще интриган, и оставлять себе пространство для маневров он умеет. Всплыви вся эта ситуация, он должен иметь возможность прямо сказать: «Нет у меня чужого камня». А что обещал помочь найти, тогда могу и помочь. Однако, раз Кишори знает, где камень, то наверняка и хранят камень его доверенные люди. А это сильно осложнит нам задачу по поиску. Организация и так-то не подарок. Кишори не мог не научить хотя бы часть их людей приемам ИСБ. Но сам Кишори — это еще хуже. Опыта и навыков ему не занимать. Впрочем, после его смерти все станет проще. А я не намерен отпускать его с дуэли живым. «Баджи, не получится», — вздохнул я. «Ты сам посуди. Допустим, твой план удался. Ты подсыпаешь мне травку, я эту гадость выпиваю, принимаю противоядие и являюсь на дуэль. Условия выполнены. Ты прямо перед дуэлью будешь требовать от Кишори свой камень». «Перед дуэлью у него камня точно не будет», — нахмурился Лапанья. «Он уже понял, к чему я веду». «А после дуэли Минта Кишори будет мертв», — развел руками я. «Да», — покачал головой Лапанья. «И ведь на его родичей такое не перекинешь». «За слово, данное любым представителем рода, отвечает весь род. В нормальных условиях плевать, кто именно дал слово. Даже если он погибнет, род обязан исполнить его обещание. Но для этого, в крайнем случае, придется использовать рычаги власти. В частности, император может заставить род выполнить данное слово. А с таким раскладом к императору не пойдешь. Тут Лапанья прав». «Найдем мы твой камень», — успокаивающе произнес я. «Без Минта Кишори станет проще. Его дети не пошли по его стопам, а значит, есть шанс, что организация останется без прикрытия. Может, конечно, ИСБ снова подгребет ее под себя по-тихому, но Хатри точно не встанет открыто на сторону организации в ее противостоянии с великим кланом. Да и помогать им в этом вопросе он вряд ли будет. Это Минта Кишори со старым императором, что называется, нашли друг друга. Нынешний император не настолько прогнил. Да и Хатри, несмотря на специфику его профессии, все-таки не Кишори». Лапанья только тяжело вздохнул. «Понимаю, отказываться от настолько легкой возможности не хочется. Да и не думать о возможности моего проигрыша в дуэли он не может. Впрочем, тут как раз все проще. В договоре между нами никакой грязи нет. С требованием о выполнении моего обещания можно и к императору идти. Это на крайний случай. Так-то я сомневаюсь, что даже в случае моей смерти мой клан развалится, а тот же Дхармотара откажется выполнять мои договоренности. Но без меня и с живым Минтакишори будет сложнее, это однозначно. «Ладно, нет так нет», — наконец сказал Лапанья. «Но помотать нервы Кишори все-таки надо. Можно я приеду тебя поддержать, как он выразился перед дуэлью? Пусть до последнего сомневается, на чьей я стороне». «Приезжай, конечно», — улыбнулся я. «И спасибо тебе, Баджи». Лапанья удивленно вскинул брови. «Я оценю то, что ты сделал», — пояснил я. «Кишори предложил тебе простой и быстрый путь, но ты встал на мою сторону. Я оценил». Лапанья с довольной улыбкой кивнул. Можно сказать, что он загладил свою ошибку и заодно проявил себя как нормальный клановец. Никаких умалчиваний, никаких попыток действовать через мою голову якобы для моего же блага и прочей ерунды. Просто пришел и рассказал. Вот теперь я действительно могу считать его одним из своих. В день проведения дуэли ко мне с самого утра начали приезжать аристократы. Сначала явилась Асан, следом за ней приехал Лапанья, потом подтянулся Абихат Махини. И, наконец, в гостиную вошла делегация от Дхармоттара. Глава рода Дхармоттара был моим секундантом, он не мог пропустить дуэль, но зачем он притащил с собой почти десяток родичей, включая Кришана, я не понял. «Зрители все равно будут». Пожал плечами глава рода Дхармоттара в ответ на мое удивление. «Так почему бы не позволить своим родичам тоже поприсутствовать? Бои чужаков все еще редкость. Пусть смотрят. И завидуют». Дхармоттара многозначительно улыбнулся, а до меня дошло наконец. Да он же их мотивирует таким образом. Хочет, чтобы они увидели уровень, к которому стоит стремиться, и стали усерднее тренироваться. Полноцветная магия сама по себе — это, конечно, хорошо, но ее, мягко говоря, недостаточно, когда речь идет о реальном бое. «Вам виднее», — понимающе улыбнулся я. Дхармоттара благодарно склонил голову в ответ. К этому моменту в гостиную уже набилось прилично народу. Помимо гостей тут были и Астарабади с женой, и Андана, и Риван с Рачаной, и бывший глава рода Дхара. И, судя по всему, почти все собирались ехать со мной на дуэль. Надеюсь, хоть беременные не будут проситься с нами. Во мне потихоньку крепло раздражение. Устроили тут цирк на ровном месте. Тоже мне аристократы. Я понимаю, что они переживают, но нельзя же так явно это показывать. Слишком близко это к грани неверия в мои силы. Впрочем, разгонять их уже поздно. Я подошел к Астарабаде и тихо поинтересовался. «Что, все с нами едут?» «Кроме наших женщин», — кивнул он. «Машина подготовил?» «Обижаешь», — укоризненно глянул на меня Астарабади. «Извини», — примирительно поднял руки я. «Ты справишься», — уверенно заявил Астарабади. «Все будет нормально». «Он меня еще и успокаивать будет». «Да тьфу ты!» «Поехали уже», — раздраженно рыкнул я. «По машинам!» — громко скомандовал Астарабади. Клановцы оглянулись на него и послушно потянулись на выход. Я бросил взгляд на жену. Андана с Рачаной и Мирайей скромно отошли в сторонку, но взгляды всех троих были устремлены на меня. Андана держала ровное выражение лица, в отличие от Рачаны и Мирайи, но и ее выдавал отчаянный, горящий взгляд. Я успокаивающе улыбнулся им, приложил руку к сердцу и подмигнул. Андана несмело улыбнулась в ответ. Я развернулся к выходу и двинулся вслед за своими клановцами. Пора уже покончить с этой несчастной дуэлью. Глава рода Дхармоттара окинул меня скептическим взглядом. «Сойдет», — наконец вынес он вердикт. Мы с ним находились в раздевалке, я только что скинул с себя все артефакты и лишнюю одежду. Остался только в темно-серых штанах и светло-серой рубашке с расстегнутым воротом. Еще и рукава закатал по локоть, чтобы не мешали. «Да можно подумать, мы к приему готовимся», — отмахнулся я. «Ну, какая разница, как я буду выглядеть на дуэли? Это бой насмерть, тут не перед кем красоваться». «Ты удивишься», — — хмыкнул Дхармутара. «Что? Много зрителей?» — слегка напрягся я. Дхармутара только загадочно улыбнулся. «Бесит. Сложно на вопрос ответить». «Так, стоп, это что за странные эмоции? Страх, что ли, так проявляется? Еще чего не хватало». Я сделал глубокий вдох и выровнял прану. Нормально все будет. Кишори, конечно, сильный противник, но и я не вчера с магией работать начал. И подготовки, и боевого опыта у меня хватает. Когда мы вышли на песок арены, я понял, что имел в виду Дхармутара. Зрителей действительно собралось много. И даже они нашли способ выразить свое отношение к этой дуэли. Зрительские трибуны были заполнены ровно наполовину, на ту половину, которая располагалась за моей спиной. За спиной вышедшего на площадку Кишори не сидело ни единого человека. Кишори окинул взглядом эту картину и поджал губы. Его не встречали свистом или какими-либо другими проявлениями негативных эмоций, ни к лицу это аристократам. Над ареной стояла тишина. Но и того, как аристы уселись, было более чем достаточно. Его осуждала вся страна. Так это выглядело. Кишори перевел яростный взгляд на меня. Я лишь усмехнулся в ответ. «Нет, я не приложил к этому руку и почти уверен, что никто из моего клана не приложил». Но суть это не меняло. Отношение аристократического общества высказано предельно наглядно, и оно не изменится, чем бы ни закончилась наша дуэль. Скорее уж наоборот. Моей смерти роду Кишори не простят. Амалия Кишори держалась за плечом отца и с каждым шагом все больше опускала голову, непроизвольно, судя по всему. В отличие от бывшего главы ИСБ, на рядового преподавателя Академии эта ситуация давила очень сильно. Мы с Дхармутара тоже двинулись вперед. Перед началом боя дуэлянты должны встретиться в центре арены, а секунданты еще раз уточнить, есть ли возможность примирения? Таков регламент любой дуэли. И с каждым шагом я ощущал, как мне становится все хуже. Сначала появились эти странные эмоции, которые никогда не были мне свойственны. После выхода на арену добавилась еще и легкая тошнота. А когда мы остановились в шаге от представителей рода Кишори, у меня на мгновение потемнело в глазах. «Какого дьявола?»